Низкое утреннее солнце заглянуло через ветровое стекло, ослепив его так, что он опустил защитный козырек. Обычно на этом месте рядом с водителем сидел отец. Весь уйдя в свою шубу с поднятым воротником, он сидел, чуть повернувшись к сыну, слушая и не слушая его. Потому что он всегда был занят своими мыслями, а может быть, ему просто мешал поднятый воротник. Он то и дело протирал рукой запотевшие очки, не снимая их. Когда же он снимал их, было видно, что у него глаза на выкоте. В них сквозило выражение беспомощности, а с подбородка свисали две дряблые складки, как у боксера. Лицо его уменьшилось за последние годы, так что оно совсем пряталось в поднятом воротнике. Сын рассказывал ему о столичных новостях, небрежно называя фамилии ученых, чьи доклады он слушал или с которыми встречался на заседаниях, и с таким же чувством превосходства он рассказывал отцу об открытии новой станции метро или о какой-нибудь театральной премьере, как будто это было его собственной заслугой. А отец протирал очки и рассеянно покачивал головой, не то в такт речи сына, не то в такт собственным мыслям. Сукно его каракулевого воротника снаружи было прострочено множеством стишков. В этот ранний час воскресного зимнего дня улицы города были почти пустынны. Воскресные дни в это время мать обычно еще не вставала. Настя, уже побывав на рынке, возилась на кухне, делая заготовки к обеду, меню которого было тщательно обсуждено уже с вечера. А они с отцом уже выходили из дома. В магазинах у отца были знакомства, наверное, потому что он лечил кого-нибудь из работников прилавка. Сын нес сумку с продуктами, потому что отцу нельзя было носить тяжести, хотя портфель, с которым он ходил на работу, а потом на обратном пути заполнял его бутылками с кефиром или банками с консервированным компотом, был, наверное, намного тяжелее этой сумочки. Но сын считал своим долгом носить ее, потому что больше он ничем не мог помочь отцу. Войдя в магазин, отец протирал очки, даже когда он входил с улицы домой, у него был вид человека, только что вошедшего в трамвай. А на обратном пути сын переходил улицу в неположенном месте, потому что такое была эта улица по сравнению даже с самой окраинной улицей Москвы. А отец делал крюк и дожидался на переходе зеленого света. А потом они поднимались по лестнице на пятый этаж. Отец останавливался на каждой площадке, чтобы отдохнуть, а сын чувствовал себя в эти минуты особенно здоровым и сильным и молодым. Он еле сдерживал себя, чтобы не взмыть пулей на пятый этаж. Он тоже останавливался где-нибудь на один или два лестничных марша выше отца и делал несколько громких выдохов, чтобы показать отцу, что он тоже устал. Сквозь защитный козырек, который он опустил, небо казалось густо синим, словно перед грозой или где-нибудь на юге. И точно такое же небо, не то предгрозовое, не то южное, увидел он однажды сквозь застекленную крышу троллейбуса. Это было уже в разгаре болезни. Он возвращался домой с диабетическим хлебом и лекарствами для отца. Безоблачное небо, предвещавшее весну еще в разгаре зимы, и странно потемневшие дома, как будто солнце вдруг спряталось за тучу. Новые чужие дома, выросшие здесь без него, в его городе. Машина остановилась напротив серого дома. Прежде чем войти в подъезд, он постоял несколько секунд на тротуаре, вглядываясь в темные окна пятого этажа. Три квадратных и одно узкое с прилепившимся к нему каменным балконом. И только очутившись на площадке перед знакомой дверью, он услышал, как бьется его сердце. Дверь была заперта. Это немного успокоило его, потому что в таких случаях он знал, двери оставляют открытыми, и люди свободно входят в квартиру. Еле справляясь с прыгавшим сердцем, он осторожно нажал кнопку звонка. Ему открыла мать, она была в своем байковом халате, как всегда по утрам, а из-за ее спины из кухни выглядывала Настя со своим скуластым и хмурым лицом, словно фигура с картины «Сватовство майора» или «Арест пропагандиста». В передней все было по-старому. Немецкая трофейная вешалка с зеркалом посередине, высокий неуклюжий шкаф, в котором висело старое платье, холодильник, стремянка, стенной шкаф, в котором, как всегда, наверное, шпалерами выстроились банки с консервированным компотом, который отец закупал в неисчислимом количестве, и 2-3 бутылки вина. Вино ему было запрещено, но он очень сердился, когда сын, приезжая, откупоривал бутылку в его отсутствие. «Ну что?» – хотел спросить он, но мать, предупредив его, сказала. Ночь он провел спокойно, только аритмия. Как говорят врачи о больном, и также спокойно добавила. «Можешь пройти к нему». И он понял, что раз от него этого ждут, то он должен это сделать, и что вместе с тем он облечен каким-то особым правом, и это ощущение своего привилегированного положения не оставляло его уже во все время болезни отца, и потом на похоронах. Осторожно приоткрыв дверь, он вошел в комнату. Над обеденным столом, непривычно заставленным лекарствами, горела лампочка под оранжевым абажуром. А сквозь неплотно прикрытые шторы в комнату проникал дневной свет. И от этого двойного света создавалось странное ощущение еще не прошедшей ночи и уже наступившего утра. Пахло камфорой, а на тахте, отодвинутой от стены так, чтобы можно было подойти к ней с обеих сторон, лежал отец в белой ночной рубахе, на которой слева, на груди, там, где было сердце, темнело расползшееся пятно крови. Отцу накануне ставили пиявки. Он лежал на спине, дыша тяжело и нервно, словно подстреленный зверь. Сын подошел к нему вплотную. От постели отца отделилась фигура медсестры в белом халате. Она отошла куда-то в угол комнаты, наверное, чтобы не мешать свиданию сына с отцом, и он снова ощутил какие-то свои особые права, которые сполна признаются всеми и даже подчеркиваются. Выпуклые рачьи глаза отца были устремлены куда-то вверх, словно он пытался различить что-то на потолке, а на щеках под глазами отчетливо выступала сеть красных прожилок. Такие же прожилки на этих же местах стали недавно появляться у сына. Но пока их было еще мало. Теперь, когда отец был без очков, было видно, что у него орлиный нос, даже, пожалуй, красивый. Сын молча взял руку отца и стал щупать его пульс. Частый и слабый. Отец силился все разобрать что-то на потолке. Его нисколько не удивляло появление сына. Словно они расстались только вчера, а может быть, он просто не узнал его. «Попался!» – неожиданно сказал он. Он сказал это в пространство, по-прежнему не замечая сына. «Ничего, все будет хорошо», – сказал сын. Он сказал так, потому что знал, что в таких случаях принято говорить такие вещи. А на обеденном столе среди лекарств, ампул и шприцев лежали очки отца и его плоские карманные часы.